У нас различный круг общения, мы живем в разных городах, а кроме того, никакая это не любовь, это физическое влечение. Стоит тебе появиться, и на меня что-то накатывает, я просто теряю голову». «В эти выходные ты не теряла голову», — напомнил он, — «а жаль. Мне показалось, что мы вели себя очень прилично». «И как долго, ты считаешь, это может продолжаться?» «Надеюсь, что совсем недолго», — рассмеялся он, и Саша улыбнулась. Щенок продолжал резвиться у ее ног. «Я, как вернулся в Лондон, всю ночь под холодным душем простоял, остужал страсти». «Именно об этом я и говорю. Если мы будем общаться, рано или поздно один из нас, а скорее мы оба потеряем голову и сделаем то, о чем потом будем жалеть». Саша чувствовала к нему такое влечение, что достаточно было поднести спичку, чтобы любовный пожар сжег ее. «Что же нам теперь делать?» Лайм был обескуражен. Ее невозможно убедить. Она такая же упрямая, как он. «Я стану твоим дилером. Заметь, я успешный и опытный специалист, а ты будешь себя хорошо вести». «Ненавижу, когда мне диктуют, что делать. И ты прекрасно это знаешь. Я не маленький», — возмутился он. «Иногда нет другого выхода, как поступать по правилам», — терпеливо втолковывала ему Саша. «Конечно, творить, что в голову взбредет, куда интереснее. Но людям обычно это не нравится. Они даже иногда обижаются». Она тактично не стала напоминать ему об истории с сестрой жены, стоившей ему брака. «Саша, я хочу тебя видеть», — с жаром произнес Лайм. «В выходные дни я буду в Париже». Он немного подумал и добавил: «Мне надо повидать щенка. Я его папаша как-никак». «Ничего подобного», — заупрямилась Саша. «Папаши у него нет. Но ничего не поделаешь, придется ему расти без отцовщины. Если хочешь, можешь стать ему крестным». «Ну ладно, ладно, пусть будет моим крестником. Приеду в Париж навестить вас обоих». «Я тебя в дом не впущу», — твердо заявила Саша. «Но почему? Чем ты так занята, что не можешь уделить мне время? Ради бога, Саша, дай себе немного пожить. Ты это заслужила. Я, кстати, тоже». «Нет, ты не заслужил, и я тоже. Мы не заслужили того, чтобы выставлять себя дураками. Или меня одну. Ты не пойдешь на поводу у своей прихоти. Я тебе не позволю». Она говорила горячо и искренне. Ставки для нее были чересчур высоки. Это Лайму терять было нечего, разве что сердце. «Это нечестно», — обиделся он. «Честно? Очень даже честно. Я почти на 10 лет тебя старше. К тому же ты и ведешь себя как мальчишка. Хочешь делать только то, что тебе нравится. Ответственность, порядок, обязанности. Это слова не из твоего лексикона. И ты не захочешь, а, возможно, и не сможешь подладиться под мою жизнь. Тебе хочется порезвиться, от души развлечься, покуролесить. Если ты и дальше будешь вести такую жизнь, Лайм, то мою жизнь ты поставишь под удар. Я этого не допущу». «Я же хорошо себя вел в ресторане», — шутливо оскорбился Лайм и проворчал. «Если не считать носок и рубашки. Если бы я знал, что для тебя это так важно, я купил бы сорочку и носки. Вот чему ты придаешь значение. С ума можно сойти». Он почти кричал. «Дело не в носках и не в сорочке. Дело в том, какой ты и какой образ жизни ты ведешь. Ты все время твердишь, что никто тебе не указ. Ты хочешь быть вольной птицей, Лайм, и это твое право. Но со мной так не получится. Мы с тобой оба знаем, что если тебе что-нибудь придет в голову, ты станешь вытворять такое. По-твоему, это смешно, а по-моему, нет. И нравится тебе это или нет, я тебя намного старше. Ну, подумай, ты же дружишь с моим сыном. Ему 25, а мне 48. Твое поведение и правила, которые ты для себя установил, уместны для 25-летних, но не для солидных людей. Ради искусства и свободы ты отказываешься взрослеть». «Мне 39, — жалобно произнес он. — Я ближе по возрасту к тебе, чем к Савье». «Но вести себя сообразно своим годам ты не желаешь. Вот в чем проблема. Если бы мне нужен был ребенок, я бы тебя усыновила. Но это не те отношения, которые могут меня привлекать. Саша повысила голос.